«О чем ты думаешь?» — спросила его Кароль. «О Штатах». «Все еще». «Определенно ты не можешь о них забыть». «Я и не хочу о них забывать», — ответил он. «Неужели ты был там так счастлив?» «Да, достаточно». «Этому была причина?» «Да нет, может быть, из-за перемены. Ты там влюблялся?» Она расспрашивала его, высоко вздернув подбородок, взгляд острый и сама настолько проницательная, уверенная в себе, наглая, что он держался на стороже. «Нет», — пробормотал Жан-Марк. «Что, ни в кого?» «Ни в кого. Мне это приятно». Он не ответил, раздраженный тем, что каждое его слово она истолковывала в свою пользу. Перед ним ехал какой-то автомобиль. Жан-Марк нажал на газ, обогнал его, едва не задев, резко свернул вправо. Сознательная неосторожность. Это разрядило ему нервы. Он долго и тяжело дышал. Еще этот лоскуток обожженной кожи во рту. Какая нелепость! «Ты мог бы мне написать», — продолжала Кароль. «О чем? Тебе нечего было мне сказать?» «Нет». Необходимость следить за дорогой давала ему возможность не глядеть на Кароль. Но он угадывал ее присутствие, ее движение, дыхание, тепло, жизнь ее кожи под платьем. В голове возникали воспоминания. Чем сильнее он пытался их гнать, тем отчетливее они становились. Кароль прикоснулась к его руке, державшей руль. Его тут же охватило желание, но он совладал с собой. Сделав большое усилие над собой, он взял эту легкую, мягкую, ласковую руку и отстранил. «Что такое, Жан-Марк?» Он пробормотал. «С этим покончено, Кароль. Не надо больше никогда того, что было между мной и тобой». «То, что произошло между мной и тобой, — сказала она горячо, — ты не вычеркнешь. Будешь напрасно стараться. Думаешь, я сама не пыталась? Этим летом без тебя я совершила путешествие в прекрасную страну и ничего не увидела. Ничего не увидела из-за тебя, из-за нас, Жан-Марк». Ее низкий бархатный голос волновал его. Она взяла сумочку, машинально достала из нее пудреницу, стала щелкать замком. Он вдыхал аромат ее духов. Кароль молчала. Ее рот был полуоткрыт, глаза затуманились. Жан-Марк боялся смотреть на нее. Он считал себя сильным после Америки, неуязвимым, неподкупным, потому что провел каникулы вдали от нее. И вот при первом же случае снова поддался ее обаянию. Вся мерзость возвращалась вновь. Он сглотнул слюну, во рту у него все горело. «Ты не можешь на минуту остановиться?» — спросила она. «У меня болит голова». Половина седьмого, а Жан-Марка все нет. Даниэль ничего не понимал. Он хотел снова позвонить в Париж, чтобы узнать, давно ли уехал брат, но не мог оставить свой наблюдательный пост у входа в вокзал в Шато-Дёне. Что до остального, то он нисколько не беспокоился. Оптимист по характеру и по отношению к жизни, он отказывался думать о катастрофах, прежде чем мог увидеть их своими глазами. Наверное, Жан-Марк задержался из-за каких-нибудь технических неполадок. Устав ходить взад и вперед, Даниэль сел на свой чемодан, набитый до отказа и перевязанный веревками. Он давно не мылся, падал от недосыпания, а в желудке у него не было ничего после чашки кофе, проглоченной утром в привокзальном буфете. 7 сантимов в кармане. С этим он высадится в Париже. Подвиг. Кончиками пальцев он гладил через ткань лежавшего на земле холщового мешка 2 феников, привезенных из путешествия. Феник — млекопитающее семейство псовых, сахарская лисица, примечание редакции. Их продал ему на корабле один старый легионер за 10 франков, самца и самку. Животные были совершенно ручные, не кусались, не пытались бежать. Но и они были голодны, бедняги. Даниэль раскрыл мешок, появились две маленькие головки, огромные уши, безумные глаза, подрагивающие носы. Он хотел почесать им мордочки, они, испугавшись, свернулись клубком.